Настоящий сериал на настоящем радио. Наталья Вико. Дичь для товарищей по охоте. Главы из документального романа. Часть вторая. Большой дубовый стол был завален бумагами. Сава быстрым почерком дописал последнюю фразу отчета правления. Итого за год было произведено 440 тысяч пудов пряжи. В комнате было душно. Встав, он отворил окно, однако облегчение это не принесло. Тягучий летний воздух был полон предощущением грозы. Сейчас бы в Покровское к детям, окунуться в прохладу Малой Истры, полежать на берегу, глядя в летнее небо. Нет же, сиди здесь, в этой духоте. Он посмотрел на календарь. Да, не хотелось бы с Зиной встречаться, но, видно, придется. Завтра день рождения Машеньки, надо бы подарки еще прикупить. Он представил, как обрадуется ему маленькая черноглазая пивунья. Что ж, надо собираться. Но, пожалуй, поедет он туда не один. При посторонних им сейчас всем будет спокойнее. За окном мелькали поля, леса. Солнце слепило глаза. Савва присмотрелся. «Подъезжаем», — сказал он своему спутнику, невысокому мужчине лет под 60 с небольшой бородкой. «Нас должны встречать». Они вышли из вагона. «Савва, с приездом!» К ним подбежал радостно размахивающий руками Сергей. «А я еще утром приехал, тебя жду». «Да ты не один!» Он обернулся к спускающемуся из вагона мужчине. «Бог мой, Василий Осипович! Вот уж не чаял вас сегодня увидеть!» Он обнял гостя, перед которым они с Саввой преклонялись. Ключевский был не просто человеком-легендой. Он был тем, кто первым открыл для них с братом тайны истории. Учитель. Какое звание может быть выше? Савва передал небольшой кожаный баул подбежавшему к ним кучеру, и они двинулись к стоящему невдалеке экипажу. «Вот, Василий Осипович, в прошлый раз мы с вами сюда намного дольше добирались, а сейчас, как нарочно, для нас станцию открыли, Новую Иерусалимскую. Не иначе знали, что вы сюда пожаловать изволите». Они сели в экипаж и тронулись с места. Дорога уходила налево, поднимаясь в гору, затем экипаж повернул на выложенную гравием еловую аллею. «Счастливый вы человек, Савва Тимофеевич!» — внимательно глядя на него, произнес Ключевский. «Да-да», — пробурчал Савва, размышляя о чем-то своем. «Именно счастливый», — продолжил Ключевский, — «хотя вполне допускаю, что этого и не осознаете. Просто в силу недостатка времени. А знаете, какой самый верный, едва ли не единственный способ стать счастливым? Это вообразить себя таким. Счастлив, кто может жену любить как любовницу, а несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя как мужа». И он заливисто рассмеялся. Экипаж проехал мимо нескольких снявших шапки крестьян. «Любят тебя здесь, Савва», — проговорил Сергей, тревожно косясь на брата, находившегося в глубокой задумчивости. Савва покачал головой. «Отнюдь. Все это видимость одна. Сколько ни делай, сколько средств ни вкладывай, не любят у нас богатых. Деньги берут, кланяются, а сами фигу в кармане держат. А то и дубину за спиной. И тихо ненавидят». «Ох, Савва Тимофеевич», — вступил в спор Ключевский, — «я так вам скажу. Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность. От уничтожения богатых бедные не сделаются богаче, но станут чувствовать себя менее бедными. И это вопрос не политической экономии, а народной психологии». Я прошу прощения за свою болтовню. Все, знаете ли, в городе сижу, как на природу выезжаю, сразу хмелею. У меня, господа, два личных врага, близких моему лицу и не дающих мне покоя. Это мой нос, который постоянно болеет, и мой язык, который постоянно говорит. Он залился каким-то детским смехом. Морозов вдруг улыбнулся и тоже рассмеялся. Сергей, глядя на них, начал подхихикивать. Экипаж уже подъезжал к крыльцу большого дома с колоннами при входе. Ключевский повернулся к Саве, вытирая кулаком слезы, выступившие от смеха. «Я смотрю, тут у вас обновление». «Да вот, соединили главный дом с флигелем, мебель обновили. Хорошо получилось, Зина, довольна». Гости обошли дом. На большой высокой террасе был накрыт стол с вазой цветов посередине. Ключевский поднялся по ступеням и подошел к чугунным витым перилам. Справа виднелась аккуратная белая церковь. «Ах, красота тут у вас! Простор какой! Так бы сидел на терраске, да смотрел, смотрел. А вот если выше подняться, — показал Сава на второй этаж, — вид еще чудеснее». Зинаида Григорьевна в белом кружевном наряде вышла на террасу через большую двустворчатую дверь, оставив ее открытой. «Прошу к столу, мы уже заждались». Она бросила укоризненный взгляд на Саву. Гости, переговариваясь, устраивались за круглым столом. Рядом с Савой детишки, девочки и сын Тимоша. Зинаида около Василия Осиповича. Савва придвинул к себе увитую фарфоровыми розами белую чашу, холодильницу, и, приподняв крышку за искусно сделанную фарфоровую клубничку, взял несколько прохладных ягод. Бросив хитрый взгляд на детей, он быстро положил ягоды в рот. «Пап, и нам дай!» — громко шепнул Тимофей, с восторгом наблюдавший за шалостями отца. Савва приподнял крышку, но тут Зинаида сердито кашлянула, и дети испуганно замерли. «Обратите внимание на это чудо мейсоновского фарфора. Вот сюда, на дно, помещаются кусочки льда. Затем они прикрываются вот такой тонкой крышкой в мелкую дырочку, как решето, а сверху кладутся фрукты, которые...» Он быстро схватил еще несколько ягод. «Так приятно есть прохладными». Он протянул ягоды, покрытые влажной испариной, детям. «Жаркий летний вечер, как ребенок, право». Зинаида недовольно качнула головой и принялась разливать чай. На столе стояли блюда с пирогами, сладостями и конфетами. Все проголодались с дороги и с удовольствием принялись за еду. «Хорошая у вас работа, Василий Осипович. Преподавать историю, быть знаменитым профессором Московского университета. История — это как учительница, которая...» — завел разговор Сергей, косясь на шепчущихся о чем-то Савву и детей. У Маши на коленях лежал пушистый белый котенок, преподнесенный ей отцом на день рождения в корзинке с розовым атласным бантом. «История, любезнейший Сергей Тимофеевич, это скорее не учительница, а надзирательница, наставница жизни по латыни. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий». «А мы идем купаться». Савва поднялся из-за стола и вопросительно взглянул на Ключевского. Тот едва заметно кивнул. Этот мудрый старик все прекрасно понял. Он слишком хорошо знал жизнь, поэтому и каламбурил, пытаясь отвлечь Савву и Зинаиду от их мыслей. «Конечно, но только меня уж увольте. Если я на берегу вашей речки разденусь, вся рыба передохнет. Не эстетическое, прямо скажем, это зрелище. Так что вы вот с молодежью...» Савва зашел в дом и через минуту вышел с полотенцами в руках. «Ура!» — обрадовались дети и в припрыжку побежали вслед за ним к реке. Сергей в огромной белой шляпе, смешно размахивая руками, еле поспевал за ними. «Какое уж там купание!» — пожала плечами Зинаида Григорьевна. «Воды по колено и то не будет. Баловство одно». «Прекрасно у вас здесь. А этот храм...» — Ключевский вопросительно посмотрел на хозяйку. «Покрова Богородицы. А в монастыре вы были? Новый Иерусалим — святое место. Знаете, там есть моя любимая икона, Троеручница, — оживилась она. Ее прислали из Афонского монастыря, по-моему, в середине 17 века. Ну, это я примерно говорю. Правда, Савве другая нравится, Христос в темнице. Там Христос изображен в цепях с огромной гирей на ногах. Но Савва, впрочем, не часто туда ходит. Он у нас... Она усмехнулась, оборвав себя на полуслове. Василий Осипович, вы умный человек. Вот скажите, как вы относитесь к актерам? К актерам? Он сосредоточенно нахмурился. Что ж, по-моему, несчастные люди. Играя других, они отвыкают быть самими собой. Зинаида, встрепенувшись, согласно кивнула. И порой уж не поймешь, где у них правда, а где чью-то роль играют. «Я полагаю, что искусство — это суррогат жизни», — задумчиво продолжил Ключевский. «Поэтому его и любят те, кому не удалась жизнь». «Как вы сказали?» — она с изумлением посмотрела на него. «Вы думаете? А книги? Как же книги? Иной раз читаешь какого-нибудь романиста и думаешь, экий тонкий психолог». Она повернула голову в сторону реки, откуда доносился смех Саввы и восторженный визг детей. «Ну да, романистов часто называют психологами, только у них разные дела». Ключевский приподнял крышку и подхватил двумя пальцами клубничку. «Романист, изображая чужие души, часто рисует свою. А психолог, наблюдая свою душу, думает, что видит чужие». Он положил ягоду в рот. «Один похож на человека, который видит во сне самого себя, другой на человека, который подслушивает шум в чужих ушах». Он внимательно посмотрел на Зинаиду. «Да вы не переживайте, голубушка. Все у вас образуется». Она испуганно вскинула на него увлажнившиеся глаза и, поспешно поднявшись из-за стола, вошла в дом. Василий Осипович в задумчивости подошел к перилам. «Странно, я ведь никогда и не задумывался, во что превращается любовь, когда она умирает», — подумал он, зябко поеживаясь. «Может быть, в обледеневший огонь?» Слушали вторую часть чтения глав документального романа Натальи Вико «Дичь для товарищей по охоте». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов, музыка Александра Белоносова, саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.